Радигаст спасает солнце. Однако Велес все никак не мог успокоиться. Жгло его жаркое солнце даже под землей. И вот владыка Нави послал трехголового змея Тассана. Чудовище устремилось к светилу, разинув свою исполинскую пасть так, что его верхняя губа простерлась над облаками, а нижняя волочилась по земле. Радигаст и Дзидзелия отправились во дворец к солнцу, чтобы предупредить об опасности. Когда они пришли, то увидели светило на злато-пурпурном престоле. Его окружали Деница и Вецера, их брат Ютрабок, привратник небесных врат Генниль и конюший Хорс. Кроме того, там находились 12 прислужниц, в обязанности которых входило омывать солнце дождевой водой, 7 судей звезд и 7 вестников комет. Солнце очень удивилось приходу гостей. Боги редко навещали его. Но Радигаст не стал тратить времени на приветствие. «Если ты выйдешь из ворот, Тассан сожрет тебя вместе с твоей золотой колесницей и чудесными белыми конями. Но я не могу оставить мир без света и тепла!» — воскликнуло светило. Деница и Вецера, обступив солнце, испуганно всплеснули руками. «Что же нам делать? Как спастись от Тассана?» Грозно нахмурил брови Ютрабок, а Генниль, вынув меч, воскликнул. «Брат мой, сразимся с чудовищем!» Но Дзидзелия покачала головой. «Змей настолько огромен, что никто не может победить его в честном поединке. Нужно придумать, как обмануть исчадие Велеса». «Ты правильно говоришь, сестра!» усмехнулся Радигаст и показал Геннилю на прикрепленное к колеснице солнца запасное колесо. Радигаст обмазал колесо смолой и, подойдя к воротам, из которых вот-вот должны были выехать кони светила, поджег его. Огромный диск вспыхнул ярким огнем, а потом, подобно настоящему солнцу, покатился по небосводу. Тут все увидели открывшуюся пасть Тассана. Змей проглотил горящее колесо и с воем и грохотом умчался прочь в преисподнюю. Узнав о том, что его замысел не удался, Велес пришел в страшный гнев и немедленно отправился к 4 длиннобородым карлам. Он велел им выковать железный ларец, в который могло бы поместиться солнце. Однако карлы вовсе не хотели, чтобы Велес лишил мир тепла и света. Они пошли на хитрость. Сделали в ларце различной величины отверстия, прикрыв их снаружи драгоценными камнями. «Это для того, чтобы Деница, привлеченная необычным блеском камней, сбилась со своего пути и невольно заманила солнце в ларец», — объяснили карлы Велесу. Но все вышло не так, как хотелось владыке Нави. Солнце действительно попало в ларец, но стоило крышке ловушки захлопнуться, как камни выпали из своих гнезд, и светило вместе с Деницей светлыми лучами просочилось наружу. Впрочем, Велес на этом не успокоился. Однажды он даже явился во главе целой рати злых духов, и, воспользовавшись отлучкой солнца, начал ломать его дворец. Но вдруг, откуда ни возьмись, явился исполинский белый бык, посланный сварогом, и отогнал владыку преисподней.